Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! В сегодняшней специальной программе я передам проповедь, составленную доктором теологии Кляренс Эдвард Маккартни. Проповедь эта была популярна и послужила благословением для многих. Она основана в втором послании к Тимофею, 4 главе 21 стихе. «Постарайся прийти до зимы». Наполеон Бонапарт и апостол Павел – наиболее известные узники во всей истории. Наполеон был заключен в интересах умиротворения человечества. Апостол Павел был преследуем как глашатай мира. Наполеон мог размышлять в одиночестве об упустошенных им городах и жилищах. Мысли апостола Павла, наоборот, возвращались к домам, к городам и народам, которые были благословены его присутствием и обрадованы его словом. У Наполеона остались позади реки крови, несшие его тщеславие, а в жизни апостола Павла собственная кровь истекала из его ран, причиненных ему ради Христа. Можно проследить страшный путь, по которому Наполеон взбирался к своей славе, шедшей от французско-испанской горной цепи Пиреней до Москвы, от пирамид Египта до палестинской горы Фавор. Тропа апостола-подвижника вела к темнице, к смерти, и его прославили те, кого любил он и кого призывал в Царствие Божие. Наполеон сказал однажды: «Я никого не люблю, даже моих родных братьев». Неудивительно, что после этого, когда на скалистом острове Святой Елены, на котором его заточили, он жаловался: «Есть ли кто-нибудь на свете, кто бы поистине любил меня?» Сердце же апостола пламенело любовью ко всем людям. В нем умещался весь мир. Так, что в посланиях даже из темничной покинутости в Риме его сердце излучало ко всем ту же любовь и вселяло в души многих негаснувшую надежду. Три друга апостола Павла. Когда жизнь теснит человека, ему становится легче, если у него находятся друзья, на которых он может всецело положиться. Они имелись у апостола. Первым его другом был тот, кто всем известен и без упоминания его имени. Это тот, кто страдал за всех нас, Господь наш Иисус Христос. Вторым другом апостола являлся человек, с которым люди обыкновенно встречаются в начале и конце своей жизни. То был врач-евангелист Лука. Его упоминает апостол Павел с особой нежностью в послании к Колоссянам 4 главе, стихе 14. «Приветствует вас Лука, врач возлюбленный». Во втором послании к Тимофею 4 главе 10 стихе апостол Павел говорит о нем: «Один Лука со мною». А третьим другом апостола Павла был юноша из Малоазиатской Лиаконии, Тимофей, полуеврей и полугрек. Вот как писал ему апостол Павел: «Тимофею, истинному сыну веры». 1 Тимофея 1:2. Когда апостола Павла побили камнями в малоазиатской Листре и выбросили его за ворота города, думая, что он мертв, тогда, возможно, Тимофей подождал наступления ночи и пошел за город разыскивать мученика среди камней и мусора. Нашедший полуживого апостола, Тимофей мог обнять его шею, смыть запекшуюся кровь с лица его, утешить страдальца и взять его в дом своей благочестивой бабушки Лоиды и боголюбивой матери Евники. Обычно пережившие вместе кораблекрушение делаются друзьями на долгое время. Души людей сливаются, когда их постигает одна и та же беда. Так апостола Павла и Тимофея сроднило страдание. Последнее послание апостола Павла и написано одному из самых близких его друзей, именно Тимофею, служителю Ефесской церкви. В нем апостол высказывает желание видеть Тимофея поскорее в Риме. Тимофею поручалось зайти по пути в Троаду и принести книги апостола Павла, который, можно думать, оставался ученым до самых последних дней своей жизни. Подружи слушателей с хорошими книгами. Их дружба с тобой пребудет неизменной. Тимофей должен был принести апостолу Павлу Филонь, род священнического облачения без рукавов, который он оставил в доме Карпа. Подумать только, какое одеяние соткала бы теперешняя церковь для апостола Павла. Эта вещь и книги были единственной его собственностью. Филонь была осолена водами Средиземного моря во время кораблекрушений. На нее порушили снега Галатии. Она пожелтела от пыли Игнатьевой дороги и местами была бурой от крови с его ран, нанесенных гонителями за Христа. В Риме в это время начинало холодать, и Филонь потребна была теперь апостолу, чтобы согреться в стенах сырой темницы. Но самое горячее желание его было, чтобы Тимофей пришел скорее сам. «Постарайся прийти ко мне скорее», стих 9. «Постарайся прийти до зимы». Почему до зимы? А потому, что приближение зимы останавливало навигацию в Средиземном море, и мореплавание зимой было опасно. Насколько это было рискованно, можно убедиться из описанного Лукою деяния апостолов кораблекрушения, пережитого апостолом Павлом. Если бы Тимофей опоздал со своим путешествием в Рим, то ему пришлось бы ожидать открытия весенней навигации. Апостол же имел предчувствие, что он не переживет зиму. Об этом он писал: «Время отшествия моего настало». 2 Тимофея 3:6. Хотелось бы думать, что Тимофей, как только получил послание апостола Павла в Ефесе, не потерял ни одного дня, но сразу же собрался в дорогу, в Троаду. Там в доме Карпа взял он книги и Филонь и сел на корабль, плывущий в Самофракию, в Неаполис, а оттуда пошел Игнатьевой дорогой, пересекая равнины Филипп и Македонии, к берегу Адриатического моря, откуда и поплыл в Бриндизи, чтобы по Апиевой дороге прийти в Рим. Там, предположим, нашел он апостола в темнице, читавшего ветхозаветные книги или писавшего церквам его последние наставления. Потом, можем себе представить, Тимофей сопровождал апостола до места его казни, где был свидетелем приятия его духовным отцем мученического венца небесной славы. До зимы или никогда? Есть желания, которым суждено остаться навсегда невыполненными, если о них не позаботиться до зимы. Придет зима, и минуют несбывшиеся надежды, покрытые холодным белым саваном снега. Придет весна, цветы украсят шир земную и зацветут могильные холмы над потерянными возможностями. Потому-то каждая возвращающаяся осень навевает на нас мысль, как должны мы дорожить теми возможностями, которыми жизнь нас одарает для служения добру, зная, что жизнь так скоротечна. Я оставлю вопрос здесь не о будущем приготовлении нас к жизни вечной, но с Божьей помощью желал бы я людей побудить начать наш путь в Божие Царство уже теперь, сегодня. Размышляя над словами апостола Павла, написанной из римской темницы Тимофею в далеком Ефесе, давайте, друзья, прислушаемся к тем голосам, которые звучат сегодня к нам, но которые, быть может, не скажут ничего через год. Я продолжу эту же проповедь в следующих двух беседах. До следующей встречи.